26 апреля открылась Хуанчжоуская средняя школа-интернат для сирот в провинции Северной Хуанхэ. На открытии были соответствующие работники, учителя и ученики школы, строители и жители уезда Хуанчжоу. В школе созданы все необходимые условия для учебы и жизни. Имеются многофункциональные кабинеты и спортзал, свыше 10 лабораторий и общежитие.